слушайте дело дивно и несказанно. В замороз, как ночь приполовится и будет время к первым петухам, тогда придет час на светлые сполохи. А начальное дело учнет в синеве небесной как бы пояском серебряным продергивать. От запада до востока, а с севера заподымается как бы утренняя заря. И вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долги без меры и заходят по небу. Да заря займется ужасная, как бы пожарная. И опять все потухнет, и звезды видать. Сияние же обновится, временем станет, как стена, по сторонам столбы, и столбы зачнут падать, а стена поклонится. А то, будто голубая река протечет, постоит да свернется, как свиток. Бывало, спишь, услышишь собачий вой, откроешь глаза, по полу, по стенам бегают светлые тени, а за окнами небо и снег переливают несказанными огнями. Мама или отец будили нас маленьких, яркие-то сполохи сияния смотреть. Обидимся, если проспим, а соседские ребята хвалятся, что видели. Зимою в городе. Когда придут дни народиться солнцу, и жилища, и палаты стоят убраны красно. В каждом доме одна горница больше всех. В ней столы, на них постлано бело, и блюда с яствами стоят и с медвяными пищами. А по конец стола наположены козули, звери, птицы, люди. Все деланы с вымыслом мастерским, упестрены золотыми сахарами нарядными. По той вере и у нас полагали на скатертях оленей золоторогих и сиренов празднику честь творя. Мерою козули те живут и в пол аршина, а есть и в пять, невелички.